Эдуард. Лина стояла напротив в платье цвета невинности, а у меня кровь хлестала по венам с такой силой, что казалось, они вот-вот лопнут. Все должно было быть иначе, но кого мы обманывали? 2 недели без дозы побудили нешуточную ломку. Член начал увеличиваться под тесной тканью брюк, стоило только любимой смерить меня растерянным взглядом. Я расстегнул ширинку, просунул руку между бедер, позволяя бесу-младшему выпрямиться. Ангелина решительно завела руки за спину, расстегивая молнию, и сердце подпрыгнуло к горлу. Завороженно наблюдал, как платье соскальзывает по изгибам восхитительного тела. Она осталась в кружевном бюстгальтере, без бретелей, крохотных прозрачных трусиках, чулках и туфлях на высоких каблуках. Бля. Лина приблизилась к бутафорскому ложу, выразительно заглядывая в глаза. Она поставила ногу на край, раскрывшись передо мной. Издал сдавленный рык, пялясь на розовый бутончик плоти под влажным кружевом. Сексуальное напряжение, исходящее от ее тела, сшибало наповал. Ангелина улыбнулась. Странно, болезненно. Ее улыбка больше напоминала застывшую маску веселья. Я уже не мог соображать. Любимая убрала ногу, изящно избавляясь от трусиков. Она действовала словно под гипнозом. Дыхание спуталось. Девочка осталась в бюстгальтере, чулках с подвязками и туфлях. Я не выдержал, сократив расстояние до одного поцелуя, сжал ее бледное лицо, потрясенно заглядывая в душу. «Ты меня убиваешь. Каждый день медленно подводишь меня к могиле. Что, черт возьми, в тебе такого?» Лизнул аккуратную впадинку между губ, прижимая ее к себе. «Не хочу осквернять храм искусства», — пробормотала актриса бесцветным голосом. «Ты осквернишь его, если ничего не случится». Я оттянул кружевную подвязку, ощутив колючие пупырышки на шелковой коже. Девочка дрожала от возбуждения. «Эдик, ты бросаешь меня и подбираешь. Бросаешь и снова подбираешь. Эта пытка когда-нибудь закончится?» Ладонь чертовки пробралась под края моих брюк, сдавливая горячие основания. Я застонал, бесцеремонно посасывая кожу на тонкой шее. Лина вздрогнула, неторопливо проводя кончиками пальцев по распухшей головке. «Я загнал тебя в угол. Тебе не сбежать, не скрыться, не отвертеться. Хотя грызайся, хоть моли», — шептал, прижимая ее ближе. «Бесполезно. Я столько лет сражался с тобой, а надо было начать сражаться за тебя. Все так просто. Ты ведь ждала меня. Ждала, что я приеду и заберу. Присвою себе. Ждала, Ангелина? Признайся!» Чуть отодвинулся, заглядывая в облачно-серую бездну. «Боже». Сердце долбанулось о ребра, взрывая пульсирующие виски. В ее фантастических глазах стояла вселенская невыплаканная боль. Однажды я уже видел этот взгляд. Тогда на крыльце дома в горах Лина сидела, завернутая в простынку, безучастно затягиваясь сигаретой. Она была поразительно спокойна, будто это последняя передышка на пороге войны. «Эдик, ты снял меня на пару часов. Как пошло. Я хочу снять тебя на одну жизнь. Согласна?» Лина перестала дышать. Она вцепилась пальцами в мое плечо, озабоченно хмурясь. «Сегодня я подал на развод. Надеюсь, мой пример окажется заразительным», — подхватил ее на руки, опускаясь на ложе посреди сцены. «Но я хочу только с тобой. В запой. До самого конца». Пальцы раскрыли влажную расщелину. Я оттянул полную губку зубами, тут же смягчая место укуса языком. Лина застонала, толкаясь глубже в мой рот. Меня бросило в жар. Девочка недобро рассмеялась, стягивая с меня брюки, а затем, как дикая пантера, одним ловким движением сползла с бутафорской кровати. Она села между ног, послушно заглядывая в глаза. От этих метаморфоз планку сорвало окончательно. Издал хриплый стон, ощутив влажный язык на своей головке. Лина сладко причмокнула, вбирая меня в рот целиком. Ледяная капля пота скатилась между лопаток. Я был одурманен, каждое движение нежных губ возрождало из пепла. Эта девушка была мастером спорта по танцам на моих нервах. «Как мы могли потерять столько времени?» Натянул ее волосы на кулак, смакуя каждую секунду душераздирающего зрелища. Лина действовала все быстрее и глубже. Ее стройные ножки разъехались. Я больше не мог ждать. «Иди сюда. Я тоже приготовил для тебя подарок. Очень горячий подарок». Мое тело прекратило сотрясаться, а Ангелина словно отошла от агонии. Она перепуганно заглянула в лицо, будто все события последних 20 минут не более чем плод ее больной фантазии. «Эд, безумие. Мне пора». Сжал ее руку, притягивая к себе. «Я не шучу. Меня раздирает, понимаешь? Я ушел от жены и больше никуда тебя не отпущу». Пелена слез затопила ее огромные серые глаза. Без слов, под звук биения наших сердец, любимая прижалась ко мне так, будто хочет остаться со мной навсегда. «Наша любовь — это приговор», — прошептала вдруг хрипло. «Что? Я люблю тебя, Эдик». Меня словно лезвием полоснуло по губам. «Ты меня что? Чувствуешь?» Нежно поцеловала, вложив в поцелуй какую-то огромную непоколебимую силу. Планета сошла со своей орбиты. Я снова забыл про коробку с кольцом в заднем кармане брюк, про 2 стакана кофе, спрятанных в тумбочке этой жутко неудобной кровати. Одинокая лампочка на потолке вдруг стала размером с солнце. «Ну-ка, повтори, что ты сказала». «Повтори!» — запрыгнул на нее, прожигая обезумевшим взглядом. «Я люблю тебя, Эдик!» — прокричала на весь зал. «Люблю!» — отскочила эхом от стен. Завел дрожащие руки любимой за голову, ошарашенно мотая головой. «А ребенка мне родишь?» Наши взгляды пронзили друг друга. Лина приоткрыла рот, как вдруг ножки кровати угрожающе скрипнули. Миг, и наше ложе обрушилось на пол. «Эдик, мы кровать сломали». Ангелина истерично расхохоталась. «Это только начало», — ликующе рассмеялся в ответ.